Глава 9. Реконструкция инцидента с собачьим мячиком. «Итак, Пуаро», — бодро сказал я, когда за нами закрылись ворота Литл Гринхауса. «Надеюсь, теперь вы довольны?» «Да, мой друг, доволен». «Хвала создателю. Все тайны объяснились. Развеялся миф о порочной компаньонке и богатой старой даме. Задержка письма и даже знаменитый несчастный случай с собачьим мячиком предстали в истинном свете. Все разрешилось правильно, прямо по Кокеру». «Не стал бы я, Гастингс, использовать в данном случае слово «правильно», — кашлянув сухо возразил Пуаро. «Но вы же сам минут назад сказали, что удовлетворены объяснениями». «Нет-нет, я не сказал, что мне их достаточно. Имелось в виду лишь то, что удовлетворено мое любопытство. И я узнал подробности несчастного случая с мячиком». «Так там же все просто». «Не так просто, как вам показалось». Мой друг кивнул, словно в подтверждение своих мыслей, а потом добавил: «Понимаете, Гастингс, вам неизвестна одна маленькая деталь, которую выяснил я». «И что же это?» — скептически поинтересовался я. «Я выяснил, что в плинтус на верхней площадке той самой лестницы вбили гвоздь». Я пристально взглянул на Пуаро. Его лицо выглядело совершенно серьезным. «Ну и что с того?» — заметил я, помолчав пару минут. — Почему бы там не быть гвоздю? — Вопрос в том, Гастингс, зачем его туда вбили? — Кто знает, вероятно, с какой-то хозяйственной целью. Разве это так важно? — Определенно важно. — Трудно представить, зачем понадобилось вбивать гвоздь в таком месте. К тому же его тщательно замаскировали, чтобы никто не увидел. — К чему вы клоните, Пуаро? Неужели вы узнали, зачем его туда вбили? — У меня есть кое-какие соображения. Если бы вы захотели натянуть на высоте около фута от площадки веревку или проволоку, то, с одной стороны, вы привязали бы ее к перилам, но на противоположной стене для привязки вам понадобился бы гвоздь. — Пуаро! — возмущенно воскликнул я. — К чему, черт возьми, вы клоните? — Мой дорогой друг, я реконструирую тот инцидент с собачьим мячиком. Хотите услышать мою реконструкцию? — Продолжайте. Эбьен, история такова. Кто-то заметил привычку Боба оставлять мячик на той лестничной площадке. Опасная помеха, которая могла привести к несчастному случаю. Пуаро немного помолчал, а потом продолжил, слегка изменив тон. Вот если бы вы, Гастингс, к примеру, захотели кого-то убить, с чего бы вы начали? Я? Ну, прав, даже не знаю. Придумал бы, наверное, себе алиби или что-то в этом роде. «Убийство, уверяю вас, дело весьма сложное и опасное. Но, с другой стороны, вам не свойственны хладнокровие и предусмотрительность убийцы. Разве вам не пришло в голову, что несчастный случай — это простейший способ устранить неугодное лицо? Несчастье случается постоянно, а иногда, Гастингс, им помогают произойти». И снова помолчав, продолжил. «Я думаю, что тот собачий мячик, случайно оставленный на площадке лестницы, подсказал нашему убийце отличную идею. Мисс Арандел имела обыкновение выходить из спальни по ночам и бродить по дому. Ее зрение уже не отличалось остротой, и вполне вероятно, что она могла споткнуться и упасть, скатившись вниз по ступенькам лестницы. Но усердный убийца не желает дожидаться такого случая. Гораздо проще устроить его самому, протянув над площадкой веревку. Споткнувшись о нее, старушка непременно свалится с лестницы. А когда сбегутся домочадцы, станет ясно, что виной всему мячик Боба». «Но это ужасно!» — воскликнул я. «Да, ужасно!» — мрачно согласился Пуаро. К тому же идея не увенчалась успехом. Мисс Арандел отделалась ушибами, хотя легко могла сломать себе шею, чем весьма разочаровала нашего неизвестного злоумышленника. Однако мисс Арандел оказалась на редкость сообразительной особой. Все твердили, что она споткнулась о мячик, который там и лежал, но сама она вспоминала этот несчастный случай иначе. Она вовсе не споткнулась о мячик. И вдобавок была еще одна деталь. Старушка вспомнила, как на следующее утро, около 5 часов утра, услышала из сада лай Боба. Не могу не признать, что пока это только гипотеза, но, полагаю, она верна. Минувшим вечером мисс Арандел сама убрала в ящик мячик Боба. И после этого фокстерьер убегает гулять и не возвращается. Кто же, если не Боб, положил мячик на площадку лестницы? И все-таки, Пуаро, это всего лишь предположение, — возразил я. — Не совсем, друг мой, — задумчиво отозвался он. В бреду мисс Арандел произносила важные слова, поминая мячик Боба и картинку с крышкой. Надеюсь, вы поняли их смысл. Даже не уловил. Странно. Согласитесь, фраза про картинку с крышкой звучит нелепо. Речь скорее могла идти о кружке с крышкой. А вот на кружке вполне может быть картинка. Картинка может быть и не на кружке. Да, верно, она может быть где угодно. Поэтому я сразу понял, что Эллен восприняла слова хозяйки слишком буквально. А вот в гостиной я увидел весьма примечательную фарфоровую кружку. И, по-моему, ее упомянули как раз в связи с подписью о гуляющей по ночам собаке. Теперь улавливаете ход мыслей встревоженной женщины? Боб, подобно собаке с картинки, отсутствовал целую ночь, поэтому не мог оставить свой мячик на лестнице. — Вы чертовски находчивы, Пуаро! — с невольным восхищением воскликнул я. — Просто поразительно! Как вы могли прийти к такому открытию? — Я никуда не прихожу. Их способен заметить любой, кто обращает внимание на очевидное. — Ибьян, как теперь вы представляете ситуацию? Мисс Арандел, отлеживаясь в постели после падения, заподозрила неладное. Она осознает, что ее подозрения, возможно, абсурдны и не имеют ничего общего с реальностью. Тем не менее, пишет она, каким бы обыденным ни казался этот несчастный случай с мячиком моего питомца, я испытываю все большие сомнения и опасения. Наконец, она решилась написать мне, но неудачи продолжают преследовать ее, и письмо попадает в мои руки лишь через 2 с лишним месяца. Разве содержание ее письма, на ваш взгляд, не согласуется с известными нам теперь фактами? Да, признал я, вполне согласуется. Тогда возникает другой достойный рассмотрения вопрос. Мисс Лоусон очень беспокоилась о том, чтобы хозяйка не узнала о ночном отсутствии Боба. Так, по-вашему, она... По-моему, на этот факт следует обратить особое внимание. Ну что ж, все это весьма занимательно, согласился я, пару минут поразмыслив над его словами. Неплохая разминка для ума. Право, Пуаро, я снимаю перед вами шляпу. Вы создали мастерскую реконструкцию. Мне очень жаль, что эта старая дама умерла. Да уж. Она написала, что кто-то пытался ее убить. Именно это, в конце концов, подразумевалось. И вскоре после этого она умерла. Верно, — заметил я. И, судя по всему, вы очень разочарованы тем, что мисс Арандел умерла естественной смертью. Признайтесь же, что это так. Пуаро пожал плечами. Или... Может, вы полагаете, что ее отравили? — саркастически добавил я. Пуаро печально покачал головой. По-видимому, мисс Арандел действительно умерла своей смертью, — признался он. Следовательно, — заключил я, — мы возвращаемся в Лондон, поджав хвосты. Пардон, друг мой, но в Лондон мы не возвращаемся. Что вы имеете в виду? — нахмурился я. Если собаки показали кролика, друг мой, то захочет ли она вернуться в Лондон? Нет. Она бросится искать кроличью нору. Что за аллегории? Собака охотится на кроликов. Эркюль Пуаро охотится за убийцами. А мы имеем дело с убийцей. Преступление ему не удалось. Все верно. Но это не отменяет его преступных намерений. И я, друг мой, намерен докопаться до истины. Вывести его или, в нашем случае, вероятно, ее на чистую воду. Он вдруг резко свернул к какой-то калитке. «Пуаро, куда это вы направились?» «Начинаю копать, друг мой. Это дом доктора Грейнджера, который наблюдал за ходом последней болезни, мисс Арандел». Доктору Грейнджеру было за 60. На его худощавом узком лице выделялись густые брови, нависающие над очень умными глазами, и волевой подбородок. Доктор окинул нас с Пуаро проницательным взглядом. «Чем могу служить?» — отрывисто спросил он. Пуаро был сама вежливость и учтивость. «Я должен принести свои извинения, доктор Грейнджер, за столь внезапное вторжение. Сразу признаюсь, что явился к вам не за профессиональной консультацией». «Рад это слышать», — сухо откликнулся доктор Грейнджер. «На вид вы вполне здоровы». «А позвольте объяснить цель моего визита», — продолжал витийствовать Пуаро. «По правде говоря, я пишу книгу о жизни покойного генерала Аранделла. Ведь он, насколько мне известно, довольно долго жил в Маркет-Бейсинге». Доктор явно заинтересовался. «Да, генерал Арандел жил здесь до конца дней. Он владел усадьбой Литл Гринхаус, она чуть выше, по улице, за банком. Ну, вероятно, вы там уже побывали». Пуаро согласно кивнул. Но, видите ли, я начал здесь практиковать уже после его смерти. Я приехал в Маркет Бейсинг только в 1919 году. Однако, может быть, вы знали его дочь, покойную мисс Арандел? О, да. Да, Эмили Арандел я знал хорошо. Надеюсь, вы понимаете, каким жестоким ударом стало для меня известие о недавней кончине мисс Арандел. В конце апреля. Так мне сказали. А я-то думал, она поделится со мной кое-какими подробностями, личными наблюдениями и воспоминаниями о своем отце. Да, сэр, я вас вполне понимаю. Хотя я не возьму в толк. Чем я могу вам помочь? Не знаете ли вы, жив ли еще кто-то из детей, сыновей или дочерей генерала Арандела? Нет, все его дети умерли. А много их было? Пятеро. Четыре дочери и один сын. А кто-то из следующего поколения? Чарльз Арандел и его сестра Тереза. Вы можете обратиться к ним. Хотя сомневаюсь, что им много известно. Молодое поколение нынче не особо интересуется делами своих предков. Есть еще миссис Таниус, но из бесед с ней вы вряд ли почерпнете что-то существенное. У них же мог остаться семейный архив. Возможно. Хотя опять-таки сомневаюсь. После смерти мисс Эмили, насколько я знаю, уничтожили и сожгли много всяких бумаг. Пуаро издал мучительный стон. Грейнджер взглянул на него с любопытством. — А чем вас заинтересовал старик Арандел? Мне не приходилось слышать, чтобы он хоть в чем-то отличился. — Уважаемый сэр, глаза Пуаро сверкнули фанатичным огнем. Разве несправедливо замечание о том, что история не ведает о своих величайших героях? Недавно обнаружились документы, проливающие свет на события индийского восстания. Там имел место заговор. И в этом заговоре Джон Арандел сыграл заметную роль. Я бы сказал, чрезвычайно заметную. И позвольте заметить, уважаемый сэр, что в наше время эта тема особенно интересна. В нынешней английской политике Индия является одним из краеугольных камней. Я слышал, задумчиво хмыкнув, заметил доктор, что в старости генерал Арандел любил вспоминать то восстание. Вообще-то его считали типичным занудой, повернутым на этой теме. А от кого вы слышали? От мисс Пибоди. Кстати, вы можете заглянуть к ней. Эта пожилая дама у нас пользуется заслуженным почетом и уважением. К тому же она близко знала Аранделов. Сплетни и секреты ей как бальзам на душу. Вы не пожалеете о знакомстве с ней. Замечательная личность. Благодарю вас. Превосходная идея. Может, вы мне заодно дадите адрес молодого мистера Арандела, внука покойного генерала? Чарльза? Конечно, без проблем. Но я вас предупреждаю, это редкостный шалопай, для которого история семьи ничего не значит. — Слишком молод? — Еще как молод, в понимании таких старых пней, как я, — подмигнул доктор. — Ему слегка за 30. Все, на что такие люди способны, — это быть источником разнообразных треволнений для своей семьи. Обаятельная наружность и пустота внутри. Он объездил весь мир, да только без толку. — А тетушка, очевидно, его обожала, — рискнул спросить Пуаро. — Ну, как это частенько бывает? — Не сомневаюсь. Эмили Арандел не страдала глупой сентиментальностью. Насколько мне известно, ему никогда не удавалось выпросить у нее денег. Наша старая дама была просто кремень. Мне она нравилась. Более того, я уважал ее. Старой закалки дама, тающая командирша. И так внезапно умерла. В общем-то, да. Последние несколько лет прихварывала, конечно, но каким-то чудом ей удавалось выздоравливать. Говорят, извините, что повторяю, сплетни. Пуаро с виноватым видом развел руками. Она перессорилась со всеми родственниками. Я не сказал бы, что она ссорилась с ними всерьез, задумчиво возразил доктор Грейнджер. Да, насколько мне известно, никакой явной ссоры и не было. Прошу прощения, вероятно, я проявил бестактность. Нет-нет, ведь эти сведения уже стали общественным достоянием. Неправильно ли я понял, что она лишила родственников наследства? Да, завещала все своей компаньонке, этой запуганной, суетливой клуше. Странный выбор. Я сам не могу понять его. И совсем не в ее духе. А, я полагаю, это вполне объяснимо, — проговорил Пуаро. Немощная и больная старая дама попала в зависимость от особы, которая о ней заботилась. Сообразительная компаньонка могла подсуетиться и оказать в данном случае огромное влияние. Слово «влияние», похоже, подействовало на доктора, как красная тряпка на быка. «Влияние! Влияние!» — презрительно фыркнув, дважды повторил доктор Грейнджер. «Да ничего подобного! Эмили Арандел обходилась с Минни Лоусон хуже, чем с собакой. Это весьма типично для того поколения. Да и в любом случае, особы, зарабатывающие себе на жизнь, служа компаньонками, обычно полные дуры. Если бы Господь не обделил их умом, то они бы нашли себе иное применение. Эмили Арандел с трудом выносила глупость. А каждую из этих слабоумных бедолаг она терпела не больше года. Какое ж тут влияние? Ничего подобного. Пуаро поспешил сменить опасную тему. «А может, — предположил он, — у мисс Лоусон сохранились старые семейные письма и документы?» «Может быть, — согласился Грейнджер. В домах сентиментальных старых дев обычно скапливается много памятного хлама. Полагаю, мисс Лоусон не успела еще разобрать и половины залежей». «Большое вам спасибо, доктор Грейнджер, — вставая, — сказал Пуаро. — Вы на редкость добры». «Не стоит благодарности, — ответил доктор. — Жаль, что я ничем не смог быть полезным. Вам лучше обратиться к мисс Пибоди. Живет она в Мортон-Мэноре, примерно в миле отсюда». Пуаро вдохнул аромат большого букета роз, стоявших на столе доктора. «Восхитительно! — промурлыкал он. — Да, вероятно, — кивнул доктор. — Сам-то я лишен удовольствия вдыхать их аромат. 4 года назад, переболев гриппом, начисто утратил обоняние. Скандальное признание для лечащего врача, не так ли? Помнится, в Библии сказано: «Врач, исцели самого себя». Но, поверьте, это сущее мучение. Не могу даже сигары насладиться, как раньше. Да, неприятно. Кстати, вы не забудете дать мне адрес молодого Арандела? Конечно, одну минуту. Выйдя вместе с нами в прихожую, доктор крикнул: «Дональдсон! Мой коллега», — пояснил он. «Он наверняка располагает нужными сведениями. Между прочим, он обручен с сестрой Чарльза, Терезой». «Дональдсон!» — вновь позвал он. Из комнаты в глубине дома вышел молодой человек. Среднего роста, непримечательной наружности и явно тот еще педант. Большего контраста с доктором Грейнджером невозможно и вообразить. Грейнджер объяснил, что ему понадобилось. Строгий взгляд бледно-голубых, слегка на выкате глаз доктора Дональдсона, оценивающе скользнул по нашим лицам. Речь его, естественно, звучала сухо и отрывисто. «Я не знаю точно, где живет Чарльз», — сообщил он. «Могу дать вам адрес мисс Терезы Арандел, а она уж сумеет связать вас со своим братом». Пуаро заверил, что это вполне подойдет. Написав адрес на страничке своего блокнота, доктор вырвал ее и вручил Пуаро. Рассыпавшись в благодарностях, Пуаро простился с обоими эскулапами. Когда мы вышли на крыльцо, я заметил, что доктор Дональдсон, задержавшись в прихожей, смотрит нам вслед с каким-то слегка озадаченным видом.